Глава 18. Если вам не случалось спускаться на носилках вниз по скользкому склону, по комьям обледенелого снега, когда каждый толчок ощущается как нож в спину, если после вас не штопали косорукие мясники, могу заверить, это совсем не весело. А когда намеревался выглядеть этаким грозным могучим магом во главе целой армии, это сущее унижение. Я сосредоточился на изгнании боли. Она не моя, она принадлежит другому бедняге. Острая боль сменилась ноющей, но я не хотел, чтобы она совсем ушла. Болью тело предупреждает, когда что-то идет не так. И мне не хотелось вскочить и разорвать швы, а после проходить через все это заново. Я лежал ничком на мягких мехах в шатре и клял всех духов, демонов и богов. Да провались он этот арканум с друидами вместе. И с Карабуса туда же, с кочергой в заднице. Я хотел лишь покоя и тишины, так нет. Им понадобилось играть в свои хитрые, раздирающие мир игры. Разве один тихий вечер у потрескивающего очага со вкусной едой, добрым элем и в хорошей компании — это слишком большое желание? Хлопнул полог, впуская порыв холодного воздуха, и прервал мои тяжкие размышления. Я повернул голову и увидел Эву, облаченную в полные боевые доспехи. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. Хмыкнув, я опять уткнул лицо в мех. Хорошо, что магу можно не опасаться духов чумы, разъедающих раны. Ее ледяная латная рукавица легла на мою открытую спину. Я вскрикнул и содрогнулся от неожиданности, потом еще раз, когда натянулись швы. «Просто маленькая кошачья царапина», — сказала она. «Не будь как младенец». Я прикусил губу, чтобы удержать готовое вырваться оскорбление. Какие жалобы я мог бы ей предъявить? Без риска получить в ответ шлепок по спине никаких. Для Эвы это и правда пустячная рана. «Как же я тебя ненавижу!» — проворчал я. «А я тебя еще больше!» — отозвалась она. «Ты временами бываешь очень мерзким, но должна признать, что план был хорош. Теперь можно двигаться дальше, попробовать остановить врага, не опасаясь нападения орды летающих демонов. Военная кампания начинается лучше, чем я ожидала». Я повернул голову в ее сторону и застонал, потому что швы на спине потянуло. «Дай руку, я хочу встать». «И не надейся», — сказала Эва. «Если швы разойдутся на поле боя, ты можешь истечь кровью до смерти. Не думаешь, что для мага, который уничтожил мага Шмору и убил бога, это была бы бессмысленная, дерьмовая смерть? И что важнее, ты доставишь мне массу неудобств, заставив снова тебя тащить. У меня нет ни лишнего времени, ни людей, чтобы с тобой нянчиться». Я злился, но Эва была права. «И все же тебе может понадобиться могучий Эдрин-бродяга, чтобы вытаскивать из огня твою жалкую задницу». Единственный зеленый глаз Эвы сердито посмотрел на меня, и взгляд, несмотря на маску, был переполнен презрением. Я откашлялся. «Да ладно, оставь заносчивость, ведь неизвестно, что там еще тебя ждет. А мне не по вкусу валяться здесь, как зарезанная свинья, пока ты будешь драться за жизнь». Она пожала плечами, и смазанная маслом сталь скрипнула. «Что есть, то есть. Если мы не можем что-то изменить, то лучше принять это и прекратить жаловаться. Никто не хочет слушать нытье. Следует во всеоружии принять этот вызов». «Я не могу просто нежиться здесь, как подвыпивший лорд. Я должен делать что-то полезное». Она склонила голову на бок, и взгляд зеленого глаза скользнул по моим ранам. «Понятно. А разве тебе обязательно там находиться физически? Я знаю, ты можешь действовать на расстоянии. Быть может, твоя магия послужит быстрым и безопасным способом связи». Внезапно у меня возникла идея гораздо лучше, чем просто связь. Я дотянулся до единственного своего уцелевшего раба и вошел в остатки его разума. Пустой и выгоревший чертог, где нет ни личности, ни собственных мыслей. Проделав тщательную работу, я превратил его в пустую чашу для Эля, которую намеревался наполнить пенистым особого приготовления. Я приказал рабу подойти, и пока он шел к шатру, сосредоточился на неспешном и тяжелом биении, качающего кровь сердца, и напряжении мышц. я начал вливать себя в его мозг и тело. Перед моими глазами вспыхнул свет, и я, споткнувшись, едва не упал на острый топор, свисавший на петле с пояса. На мне были ржавые доспехи и свалившиеся меха, нос щекотала вонь застарелого пота. Я перевел взгляд на свои большие грязные руки с длинными черными ногтями. Потом на временный лагерь вокруг, который мы поставили на почти бесснежной возвышенности. Все выглядело немного иначе, и краски казались более тусклыми и размытыми, чем обычно. Дойдя до шатра, я произнес: «Отлично справляетесь с охраной!» К большому удивлению Жовиана и Вона, и вошел внутрь прежде, чем они, изумленные тем, что не мой раб заговорил, успели прийти в себя. Эва обернулась, рука скользнула к рукояти клинка на бедре. «Похоже, я действительно могу нечто большее», — сказал я густым грубым басом. «Вот это тело настоящего воина, не тощего мозгляка, как мое. А чтобы поддерживать свое присутствие в нем, потребовалась всего струйка магии». Из-за полога в шатер заглянул Жовиан. Я подмигнул ему из обоих тел, и он отступил с немного испуганным видом. «Бродяга?» В голосе Эвы я слышал слабую нотку ужаса и отвращения. Я кивнул, и жирные косматые волосы упали мне на лицо, заросшее бородой. Все тело чесалось, кишки грыз голод, а сломанный зуб пульсировал резкой болью. Я позабыл, каково это — быть простым человеком со всеми его телесными слабостями. Физически я не полезнее любого из стражей, но я прикидывал, что еще могу сделать. И изнутри этого тела я дотянулся до разума Эвы. Она отшатнулась. «Пошел отсюда!» «Похоже, это тоже работает». Она не особенно впечатлилась. «В другой раз, когда влезешь без спроса, получишь такую боль, что неделю будешь вопить. Ты можешь коснуться моего сознания в экстренной ситуации, но только попробуй что-то иное, и все доверие, которое мы с тобой выстроили, сгорит дотла. Захочешь играть в тирана? Я буду относиться к тебе, как к тирану». Она бросила взгляд на меч у бедра. Я сглотнул, в двух телах одновременно, и кивнул. «Прошу прощения, больше этого не повторится». «Да, лучше не надо», — отозвалась она. «Один раз ты уже воспользовался моим доверием, когда коснулся моего лица. Я не из тех, кто прощает и забывает». Я выскользнул из тела раба и снова нырнул в свою многострадальную плоть. «Ты не должна», — горько произнес я. «Мне жаль. Я ошибся. Я 10 лет провел в одиночестве и думал лишь о себе, и мне не просто привыкать к другому». «Да это не оправдание, но вот так». Она еще какое-то время молчала. «Воспитывать тебя не моя обязанность». «Да», — признал я. «Стать лучше я могу только сам. Никто не обязан меня терпеть и предупреждать, когда я приступаю к черту. Я не ребенок, и я стараюсь». Она хмыкнула. «Надеюсь, и дальше будешь стараться». «Ну ладно, не будем об этом». Она обошла моего стоящего неподвижно раба, испытывая явное отвращение к нему и к исходящей от него вони. «Будь осторожнее», — предупредил я. «Я не уверен насчет того, насколько далеко и как быстро смогу дотянуться, чтобы тебе помочь. Не сомневаюсь, что с несколькими вонючими бородатыми язычниками и сама справлюсь», — сказала она и, выходя из шатра, добавила на прощание: «Вот бы они все оказались такими же тупыми, как ты». «Спасибо, Эва, хотя не скажу, что я этого не заслужил». Она ушла, чтобы повести маленький отряд из отборных сил на ледяную скалу и задержать наступление скалгримцев. А мне придется лежать здесь под охраной до тех пор, пока не затянутся раны, и я не перестану быть обузой. Решив присоединиться к ней, как только смогу, я опять погрузился в сознание своего раба. Пока меня не стошнило, надо было помыть вонючего варвара. Я покинул лагерь, отыскал ледяной ручей и стащил с себя меха и кольчугу. Вместе с ними сошли слои кожного сала и отмершей кожи. Будь я в собственном теле, непривычном к подобной вони, меня, наверное, вырвало бы. Этот человек был не слишком здоров, что неудивительно. Он не мылся аж с черной осени. Я ступил в воду, ахнул, когда холод обжег мне лодыжки, и принялся оттирать тело песком с водой. Вода в ручье потемнела от грязи, и пока мылся, Я думал о реакции Эвы и Жовиана на сотворенное мной. Мне самому не чуждо понятие о ношении чужого тела как об извращении. Но, если честно, меня это не особо заботило. Этот человек напал на Ситарис, вот и заплатил высокую цену. Если его тело поможет защитить Эву, я не стану винить себя за то, что воспользуюсь им и разрушу. Я понимал, что скатываюсь к тому чудовищу, которого всегда боялся Арканум, но так было надо. А я, как любой обитатель доков, ценю практичность больше морали. Мораль и этика не наполняют брюхо едой. Однако то, что я сделал, не выглядело от этого менее жутко. Я макнул голову в воду и судорожно потер сальные волосы, но через мгновение, не в силах больше выносить холод, выскочил и побежал за сухой одеждой. Я переоделся, засунул за пояс топор и поспешил присоединиться к экспедиции Эвы. Она решила оставить здесь пехотинцев с тяжелым оружием, а с собой взять 30 стражей, вооруженных только луками и копьями, и 50 воинов из здешнего клана, которые знают местность и все тайные пастушьи тропы. Эва прихватила также Кормака, Гренвилла и Брайдена, хотя после схватки с демонами никто из магов не стремился покидать лагерь. Должен признать, Кормак выглядел сегодня неплохо. Похоже, он подровнял и умаслил свою прекрасную рыжую бороду. Я замер от неожиданности. Смотрел на людей, собравшихся идти к северу, но в основном из мужчин. Потом сообразил, что у тела, которое я ношу, борода — фетиш. И кажется, когда я в нем, оно, в свою очередь, накладывает отпечаток на мое мышление. Плоть помнила наслаждение, боль, движение мышц, но кроме этого почти ничего. Всего лишь жидкости, проникающие повсюду, и органы, о работе которых я понятия не имел. Я попытался подойти к Эве, но путь преградил страж с растрепанной бородой. «Пошел вон, немой идиот, вали обратно к своему выродку-магу!» Мой кулак врезался в его морду быстрее, чем я успел об этом подумать, и страж растянулся в грязи с разбитой губой, растерянной и истекающей кровью. Эти мускулы точно помнили, как посильнее ударить, и были гораздо более умелыми, чем мои. Похоже, тело привыкло жестоко отвечать на агрессию, и даже легчайшее движение мышц могло его спровоцировать. Общеизвестно, что магия влияет на тело, а тело и его дар на магию. Но ни один маг по-настоящему не исследовал влияние разума на тело и магию, и как бы они смогли, не примерив костюм из чужого мяса. Стражи Эвы сомкнули ряды, защищая ее. Ближайший копейщик направил копье мне в грудь. «Отвянь», — сказал я ему. «Как скажешь», — ответил он и побрел прочь под непонимающими взглядами остальных. Эва обернулась в мою сторону и поморщилась. «Не троньте его! Это подручные Эдрина-бродяги». То, как она подчеркнула слово «подручный», не оставляло сомнений насчет того, что ей очень не понравится, если я напугаю остальных, выдав, кто скрывается за этим лицом. Людям совершенно незачем это знать, и приводить их в ужас моими фокусами означало создать кошмарную ситуацию. Они будут просто не в состоянии выполнить свою задачу. «Привет», — жизнерадостно произнес я, подходя к ней. «Я буду прикрывать тебе спину». Она вздохнула. «Да уж, особенно после того, как ты удачно прикрыл свою». Я надулся. «Несправедливо». «Зато верно», — отозвалась она. «Если ты останешься здесь, то будешь вести себя хорошо и подчиняться приказаниям магов, как и подобает не особо умелому воину». Я ухмыльнулся. Двумя закованными в сталь пальцами она защемила кожу с тыльной стороны моей ладони. «Ты это чувствуешь?» «Ой, да». Я так слился с этим телом, что ощущал его боль совсем как свою. Казалось, она довольна. «Так-так». «Ничего, я справлюсь с ролью». Я так и думала. Она окинула меня взглядом с головы до ног, отметив и грязный мех, и заржавленную кольчугу. «Во имя богов, подыщи себе шлем, иначе...» Она покачала головой, как будто я слабоумный. Последовав ее совету, я с помощью своих особых навыков убеждения получил запасной горшковый шлем и подшлемник у интенданта, который был так рад угодить, что сам надел на меня колпак и водрузил сверху несколько великоватый шлем. Мне очень не нравилось, что зрение ограничено узкими щелями в забрале, но все оказалось не так плохо, как я ожидал. Покончив с прелюдией, Эва приступила к главному — войне. Брайден, 15 стражей и 20 горцев направились по козьей тропе, которая через холмы вела к восточному краю долины. И, к сожалению, вместе с ними удалился и Кормак, а также его восхитительная пышная борода. Поморщившись, я прикусил свою... его... нет, прикусил щеку этого тела. Неправильно это. Я вовсе не люблю бороды. Нет. Эва, Гренвилл, я, 15 стражей и 30 яростных горцев направились вверх по скользкому и крутому откосу, ведущему к западному склону холма у нашего лагеря. Все воины с насмешкой поглядывали на меня, пока я не сообразил, что ни на одном из них сейчас нет шлема. В конце концов, мы же не в бою и даже не рядом с врагом. Залившись краской, я стащил шлем и кожаным ремнем привязал к поясу. Стало намного легче. Весь день и ночь горцы вели нас тайными тропами по обе стороны долины. Время было дороже безопасности или сна. Переход по узким, залитым лунным светом хребтам, по скалистым утесам в скудном свете потайных фонарей получился изнурительным и опасным. Двое наших поломали ноги, поскользнувшись на осыпавшемся склоне. У нас не было лишнего времени. Пришлось бросить их, чтобы сами как-нибудь добрались до лагеря. Мое взятое взаймы тело утомлялось и устрашающе быстро сбавляла ход. А, впрочем, это сокрушительная усталость — свойство всех обычных людей. Как они справляются с этим ежедневно? Я не рисковал применять к позаимствованной плоти свои хилые навыки телесной магии, не факт, что это вообще возможно. Я пока недостаточно был хорошо знаком с этим телом для того, чтобы с ним повозиться. Оно далеко не такое устойчивое, как мое одаренное. А если вдруг оно разорвется? Это плохо повлияет на общий боевой дух. Мы приближались к наступавшему по долине врагу и оставляли людей в подходящих для засады местах. Они подкапывали и расшатывали валуны, готовясь сбросить их на людей и демонов, идущих внизу. А если повезет, то и устроить небольшую лавину, чтобы на время переградить путь, пока враги будут откапываться». Незадолго до рассвета мы заняли позицию в самом узком месте, между Дуном Байлиолом и Килнотом. Нацепили доспехи, шлемы и рукавицы, приготовили оружие и под прикрытием зазубренного хребта стали ждать, когда враг притопает прямиком в капкан. Эва с тяжелым боевым луком на изготовку наблюдала за демонами в небе. Даже с одним глазом она оставалась нашим лучшим стрелком. Я кивнул украшенной шрамами и одетой в цвета Дуна Клахана женщине рядом со мной. Она с дикой яростью ухмыльнулась в ответ. «Я заберу 6 голов, прежде чем мы загоним их назад в крысиные норы. А ты, здоровяк?» Я задумался. «Пожалуй, не меньше 100». Она улыбнулась шире и хлопнула меня по спине. «Вот это боевой дух! Неплохо иметь достойную цель!» Я был абсолютно серьезен. На дальнем конце долины замигал огонек, и Эва подала ответный сигнал, в заранее оговоренной последовательности прикрывая и опять открывая створки фонаря. Мы собирались ударить с обеих сторон долины. Гренвилл закатал рукава своего богатого одеяния и положил ладони на камень, чтобы магия полнее ощущала его. По его улыбке я понял, что мы готовы сеять хаос среди врагов.